Глава 15. Я не видела, куда именно мы приехали. Все произошло стремительно. Машина остановилась, меня вытащили под руку, и я оказалась в полутемном коридоре напротив своего мучителя. Наверное, здесь все и произойдет. Здесь я останусь навечно. Хан повернулся ко мне и пронизал меня страшным взглядом, а мне захотелось закричать от этого выражения лица. Как будто он сейчас вынесет мне смертный приговор. Черты заостренные, выдающиеся, словно прорисованные черным грифелем, такие четкие, грубые и все же притягательные. Сверкнул взглядом, и я инстинктивно сжалась, приготовилась к тому, что он меня снова ударит. Отступила, а Хан пошел на меня. Небрежно, как всегда легко, как та черная кошка на улице. Загоняет свою жертву, чтобы потом сцапать в углу. И так и есть. Я для него жертва. Он отловил меня, приволок обратно в свою клетку, и я не знаю, каким будет наказание. Хан был в ярости, но сдерживался. И эта сдержанность пугала и заставляла паниковать. Когда человек полностью себя контролирует, он опасней в 1000 раз, чем тот, из кого выплескиваются эмоции. «Только не убивайте меня! Я хотела домой!» Ульяна Соболева, невеста для Хана. «Я бы мог убить за нее любого, даже сына. Да, пусть не родного, но сына. Я его воспитал, он носит мою фамилию, и пока что он единственный мальчик в этой семье. Я мог в этот момент вырвать ему сердце. Ему, его похотливой суке жене, которую я видел насквозь и знал с самого детства. Посмотрел в ее глаза и понял. Приговорила она. Ее затея, дело ее рук. И тетка промолчала. С ней тоже разговор состоялся. Как ты позволила? Законы для всех одинаковые. И чем твоя жена отличается от других членов семьи? Она моя жена. Вот чем. Я буду казнить ее. «Миловать! И пока меня нет, я приказываю не прикасаться к ней и пальцем!» «Мне приказываешь?» Тонкие брови тети вздернулись вверх, и она подняла острый подбородок. «Тебе приказываю! Не посмотрю на то, что ты мне родная, и отправлю отсюда! С сегодняшнего дня ты! Слышишь меня? Ты! Ты будешь отвечать за то, чтобы Алаену никто не трогал!» Чтобы на нее не смотрели, не дышали, не чихали в ее сторону. Тяжело дыша, смотрит на меня, но перечить не смеет. Очень хочет, ее аж разрывает, но не смеет и никогда не посмеет. Потому что я мужчина. С каких пор я должна присматривать за кем-то в этом доме? С сегодняшнего дня. Я больше не хочу бояться за нее и... «Ты за нее боишься? Я не ослышалась?» Замер и стиснул челюсти. Сам не понял, как сказал это, а когда сказал, то понял, да, боюсь. Мне страшно, что ее не станет рядом со мной. Почему? У меня не было ответа на этот вопрос. Но от одной мысли, что кто-то причинит вред этой женщине, меня начинало раздирать на части. Она моя, а то, что принадлежит мне, никто не смеет трогать. Не ты ли говорил, что она должна понести тяжкое наказание за грехи ее отца? Не ты ли говорил, что эта девка, что ты отомстишь ей и вывернешь ее наизнанку так же, как ее отец сделал с нашей семьей? А вместо этого ты привел ее в наш дом, женился на ней, а теперь нарушаешь законы нашей семьи и милуешь ее, когда она украла золото. Она не воровала!» Уверенно рявкнул в лицо тетя, и та отшатнулась. «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Она бы никогда не украла». «Ты ее защищаешь. Ты влюбился в нее, она заняла твое сердце. Вот почему ты заступаешься за нее». Ты впустил ее к себе в душу, сын! Ты дал ей властвовать над тобой! Нет! Нет! Зарычал в лицо тетя. Она расплатится за все. Потом, позже, когда я наиграюсь. Но только я буду решать, когда. Ясно? Мне все давно ясно. Я вижу, как ты на нее смотришь. Я слишком хорошо тебя знаю. Значит, плохо знаешь. Развернулся и вышел из ее комнаты, хлопнул дверью. Направился быстрыми шагами в комнату Алоены. Когда нес ее на руках, она потеряла сознание. Врач осмотрел ее, сказал, что потеря сознания связана со стрессом и сильным испугом. Пока она спала, лежал и смотрел на нее. Впервые так близко и так долго. Потому что раньше трахал ее и уходил. А сейчас позволил себе остаться. Зачем? Не знаю. Мне так хотелось. Впервые остаться рядом с женщиной и не для того, чтобы ее отыметь. Еще ни разу я не был в такой близости с кем-то. Вот так, в нескольких сантиметрах, чтобы видеть лицо, чтобы чувствовать дыхание. У нее очень тонкие черты. Аккуратные, красивые. Вблизи мне казалось, что она еще красивее. Намного ослепительнее, чем тогда, когда я увидел ее впервые рядом со своим сыном и оцепенел от внезапной вспышки. Не в голове, нет. Вспыхнула в грудной клетке. Загорелась с такой адской силой, что захотелось заорать. А сейчас, когда лежу рядом с ней, я сам не знаю, что чувствую. Есть какое-то тянущее ощущение под ребрами. Оно сладко-болезненное, и я не знаю, нравится ли мне это ощущать. Оно становится все сильнее по мере того, как я рассматриваю ее ресницы, ее ровный нос, красиво очерченные губы, гордые брови, такие же светлые, как и волосы. Ее рот немного приоткрыт, и мне видны два белых ровных зуба. Адски захотелось провести по ее губам языком. Не сильно. Не вонзиться ей в рот, а именно провести по нижней губе. Я не мог подобрать слово под понимание, как провести. Я не знал таких слов. Они напрочь отсутствовали в моем лексиконе. Перед тем, как прийти к ней и лечь рядом, я ходил смотреть камеры. Нет, не те, что все знали и удалили оттуда пленку, а другие, спрятанные в потайной комнате возле чердака и записывающие без ведома кого-либо из домашних. Я точно знал, что она не воровала. Я мог бы ответить за ее невиновность лично и оказался прав. Золото подбросила горничная Лами. Кто ей приказал, я тоже знал хорошо. У меня еще будет разговор с Лами и очень серьезный. Еще одна такая выходка, и она сама останется без пальцев. Когда проснулась, я вдруг понял, что хочу, чтобы у Алоены всегда была со мной связь. Хочу, чтобы я мог позвонить ей, и она ответила мне. Хочу видеть, где она и что делает. А потом... Потом я не смог вдохнуть, не смог выдохнуть. Ни черта не смог. Наверное, лучше бы она меня ударила. Наотмашь. Чем коснулась моего лица. Никто и никогда не прикасался ко мне вот так. Первым порывом было сломать ей пальцы. Вторым — ударить, а третьим... Третьим порывом было замереть и молить Аллаха, чтобы она не переставала гладить мою щеку. Я, как жалкая бродячая собака, готов был подставляться еще и еще, чтобы она только не убирала свои тонкие пальцы и трогала мою кожу их нежными кончиками. «У вас очень красивые глаза. В них словно растаяло золото. Никогда раньше не замечала. И ресницы, они длинные и пушистые. Они делают ваши глаза мягче». «Что? Что она говорит? Она сумасшедшая?» «Замолчи!» Мне захотелось сдавить ладонью ее рот. Не дать говорить больше ни слова, потому что собаке внутри меня нравилось это слушать. Жалкой, необласканной псине, которую никто и никогда по-настоящему не любил, нравилось то, что она делала и говорила. И за это псина могла ее разодрать на части. «Почему? Разве я сказала что-то плохое? Еще мне нравятся ваши губы. Они словно высечены из камня, они такие полные, особенно нижние, с ямкой посередине так, что с обеих сторон как будто влажная припухлость. Мне хочется тронуть ваши губы». Тронула. И меня шарахнуло током. Я весь дернулся, содрогнулся. Под ее пальцами полыхает огонь. Кажется, кожа сейчас слезет. Кажется, я сам сейчас сойду с ума. Хватит! И волосы. Они жесткие на вид, но если их коснуться, они напоминают шелк. Вот здесь, на висках, особенно мягкие, как у девушки. «Жена должна повиноваться мужу!» Мой голос срывался, и ком застрял в горле. Псина выла внутри. «Не замолкай, говори еще, говори!» «Я хочу, чтобы ты замолчала! Заткнись! Алаена!» «Разве не в ласке мое повиновение вам? Разве я не могу восхищаться вами?» Этот голос. В нем нотки, незнакомые мне, так не похожие на нее. И мне физически больно слышать ее голос именно таким. Меня всего корежит, меня трясет. Но псина уже сдалась. Она прижала уши и хочет, чтобы ее гладили. Чтобы вот эта нежная ладонь трогала ее изуродованную морду, ласкала. Потому что меня никто и никогда не ласкал. Женщины не прикасались ко мне. Я не позволял. Вцепился в ее горло, не в силах выдержать эту пытку, не веря сам себе, что ко мне можно вот так прикасаться. «Не боишься дразнить зверя?» «Боюсь». Она всегда отвечала честно, никогда не лгала. Именно за это мне иногда хотелось ее убить. Но только не сейчас. Сейчас я жадно впитывал эту правду в себя. Сейчас меня просто трясло от этой правды. Но я не позволю ей свести себя с ума. Я заставлю ее замолчать о дикому зверю, позволю вырваться наружу и наброситься на нее, чтобы больше не смела гладить и ласкать. Пусть лучше ненавидит. Так честнее. Я не могла уснуть. Сегодня не могла. Я вдруг ощутила себя вымотанной, уставшей от этой войны, от хождения по краю бритвы. Мне до боли захотелось к маме, к моей любимой мамочке и узнать, как там Аленка. Удалось ли сделать операцию, нашла ли мама деньги. Я лежала в постели и вспоминала свое детство, когда играла с сестрой в куклы, и как мама пела нам колыбельные, как читала нам сказки, как мы играли в карты и в монополию. Мама научила меня играть в шахматы. Мама многому меня научила. У меня были хорошие родители. В отличие от многих моих сверстников, у нас была благополучная семья, пока не появился отчим. Но мама быстро выгнала его из дома, когда поняла, что мы с Аленкой ему не нужны. Пусть я не родная дочь, а Алена, ее он тоже никогда не любил. Как же смутно я помню отца. Он погиб. Я помнила только похороны, его тело приехало в гробу. Мама ужасно плакала, я спала у соседки. Мне было 5. Я помню грустные лица, помню, как играл гимн, и приехало много военных. Важный дядя вручил маме какую-то коробочку. Потом я узнаю, что это ордена. Живым я отца не помнила совсем. Может быть, урывками. То сижу у него на плечах в зоопарке, то мы катаемся на машинке, в которую бросали копейки, то я ем леденец, а папа несет шарики. Но когда это было и где, не помню. Еще помню, как он улыбался. У него гладко выбритое лицо, красивые голубые глаза, и невероятная улыбка. После его смерти мама слегла в постель. Мной занималась бабушка. Забирала к себе, нянчилась. Мама часами лежала на постели и смотрела в потолок. Ее уволили с работы. Нас кормила бабушка, и иногда что-то приносили соседи. А потом я заболела, простудилась. Воспаление легких перетекло в плеврит, и мне делали прокол в легком. Мама ночевала со мной в реанимации на матрасе на полу. Мы пролежали с ней целый месяц, а когда вышли, то она вернулась ко мне из своего горя. Она начала жить. Для меня. Устроилась на работу на вещевой рынок. Там и познакомилась с отчимом. Он долго ее обхаживал, и она вышла за него замуж уже на последних месяцах беременности. Мамочка моя. Помню, как она выгнала его только за то, что повысил на меня голос. Всегда горой стояла за нас с сестрой. Не позволяла кричать и бить. Становилась между нами и могла в глаза вцепиться. А отчим выпивать начал и домой не приходить по ночам. Так и развелись. «Мама, как же дико, я скучаю по тебе. Одно только радует. Ты считаешь, что у меня все хорошо». Постепенно дремота окутывала меня, я прикрыла глаза. Как вдруг услышала крик. Мужской крик, переходящий в стон. Подскочила на постели. Крик повторился. Мужчина кричал очень громко. «Мама!» Я спрыгнула с постели, выбежала босиком в коридор. Я уже знала, кто это кричит. Ведь его комната рядом с моей. Толкнула дверь и замерла на пороге. Ахмат метался по постели, хватал воздух с ключными руками и орал. То на русском, то на своем. Орал громко, навзрыд. «Мамочка, нет! Мамочка, открой глаза! Мамочка, не умирай! Зачем они это сделали? Мамочка!» Хотела броситься, но меня схватила за рукав Азиза и отрицательно покачала головой. Я скинула ее руку и подбежала к постели. Мужчина метался по подушке, рыдал, скрежетал зубами. «Ахмат!» — позвала я, схватила его за плечи. «Ахмат! Это сон, слышишь? Сон!» Кричит, бьется. Потом схватил меня резко и прижался всем своим большим и дрожащим телом. Мокрый, горячий. «Мама!» А я вдруг погладила его по голове, прижимая к себе. Провела пальцами по жестким и непослушным волосам, по затылку, по спине. «Не умирай, мама!» «Тш-ш, Ахмат, это сон, просто страшный сон». Он всхлипывает и судорожно хватается за меня дрожащими руками. И я сама в шоке от того, что этот сильный человек, такой жестокий, властный и жуткий, плачет у меня на груди навзрыд. Медленно опустилась на подушке спиной, чувствуя, как он судорожно держится за меня обеими руками и теперь не отпустит. Мне не вырваться. Я продолжаю гладить его по волосам, перебирать их на лбу и у висков. Когда-то, когда я была маленькая и мне снился плохой сон, мама приходила ко мне в спальню, я клала голову к ней на колени, и она пела мне колыбельную. Иногда без слов. Просто укачивала и напевала мелодию. Порой мне казалось, что эта мелодия придумана ею. И я вдруг услыхала свой собственный голос. Он что-то напевал. Точнее, повторял то, что мне пели в детстве. Руки гладят голову мужчины, и я слегка раскачиваюсь всем телом, пока не ощутила, как ослабла хватка рук, как потяжелела голова, и не поняла, что он заснул. На мне. У меня на груди. И мои руки в его волосах. Я все еще их глажу, пропуская между пальцами, опускаясь к спине. Под подушечками бугрятся жуткие шрамы, и мои руки начинают мелко подрагивать. Азиза прикрывает дверь и улыбается мне. Ее улыбка нежная и удовлетворенная. А мне немного страшно и непривычно. Я в логове зверя, в его самой берлоге, и нахожусь совсем рядом. Меня так просто сейчас сожрать. сама не заметила, как начала засыпать, обняв его голову обеими руками. Мне приснился отец в военной форме. Он появился передо мной где-то в лесу, взял за руку и повел за собой. Мы долго шли по мокрой траве, оба босые. «Папа, куда ты меня ведешь?» А он молчит и прикладывает палец к губам. И я помню, что это означает секрет, который мы не расскажем маме. Папа ведет меня куда-то к дымящимся деревенским домам, и дым начинает забиваться мне в ноздри. Запах ужасный, как будто горелое мясо. Оно воняет и сводит с ума своим смрадом. И вдруг я понимаю, что повсюду вокруг меня трупы, ими усыпана земля. Это женщины, дети и старики. Все залито кровью. Мне становится страшно. И я пытаюсь вырвать руку из отцовской руки, но он крепко меня держит и ведет, пока мы вдруг не оказываемся возле тела женщины. Мне не видно ее лицо, только платок, окровавленные голые ноги. «Папа, кто это сделал? Папа, кто это сделал?» Кричу я во сне. А он вдруг хватает меня за обе руки и шепотом отвечает: «Это не я. Вика, слышишь, это сделал не я! Папа!» Он уходит назад, разрывая контакт наших рук. А мне страшно остаться с телами совершенно одной. И я кричу и тяну к нему руки, пока вдруг не просыпаюсь. Я лежу на животе. Вспоминаю, как я тут оказалась. Резко вскакиваю. Рядом никого нет. Тяжело дыша, сажусь на постели. Сердце все еще сильно колотится. Я совершенно одна в его комнате. Зверя рядом нет, а я в сердцевине его лежбища. Впервые. На стене тикают красивые часы с восточным орнаментом и нарисованным и выбитым камнями тигром. Еще довольно рано, и я знаю, что сегодня выходной. Только сейчас замечаю, что постельное белье черное, покрывало сползло на пол. Вся комната мрачная, темная. Тяжелые шторы не впускают солнечный свет. Только редкие лучи пробиваются в узенькие щели. Первый порыв — убежать. Но я сдерживаюсь. Если я хочу на свободу, то я должна познакомиться со своим палачом поближе, узнать его изнутри. И где, как ни в его берлоге, лучше всего это можно сделать.